Глава 23. Пропуская всех, кто был на поверхности, вперед, я несколько задержался около входа, прикончив еще пару воинов, что бежали следом. После чего бегло оценил обстановку. Основных сил было много, прям очень и очень много. Огромные толпы воинов Империи, как в латах, так и в обыкновенных доспехах, выходили целыми группами из леса, после чего вступали в бой с демонами. Демоны не могли долго сдерживать натиск профессионально обученной армии, но все же давали нам фору, благо их еще откуда-то появилось практически десяток. Время у нас еще есть, главное грамотно им воспользоваться. Все мы были по уши в грязи, все мы были дико уставшими, но бойня, которая тут развязалась, только набирала обороты. Все, что сейчас мы могли сделать, это каким-то образом подорвать вход в логово, чтобы обрушить его, тем самым временно заблокировать возможность к нам подобраться. Но рано или поздно до нас доберутся, так что надо будет в это время хорошо забаррикадироваться, превратить логово в одну большую и смертельную ловушку. «Есть у кого что-нибудь взрывчатое?» — крикнул я вглубь логова, после чего оттуда с уверенным видом вышел молчаливый пони. Достав, словно из ниоткуда, два каких-то мешочка, он положил их возле входа. В этот же самый момент к нам снова попытались прорваться воины Империи, но им пришлось быстро отступить, так как мне каким-то образом удалось вызвать огромную струю пламени из своей свободной руки. «Это вообще как?» — задал сам себе я вопрос, смотря на слегка подпаленную металлическую перчатку. Но ответ найти на него мне придется потом. Когда я отгонял воинов, кстати, мне никого из них не удалось прикончить, пони успел все до конца подготовить, после чего дал мне знак отступить вглубь пещеры. Когда я проходил мимо него, по его глазам заметил, как он нервничал. Видимо, боялся применять этот фокус, либо боялся, что он не сработает. Кивнув ему, я ускорился и спрятался за аркой, ведущей в коридор. Пони дважды нажал на спусковой крючок, из-за чего арбалет дважды издал глухой звук удара тетивы. После чего последовало два достаточно мощных выстрела, которые обнулили полоску здоровья нашего арбалетчика. «Был пацан и нет пацана», — внезапно даже для меня сказал Кожевар. «А что такого я сказал?» «Да не», — слегка усмехаясь, но при этом находясь в полном охреневании, сказал я, медленно переводя голову с ящера на груду камней, которую все еще было трудно разглядеть из-за поднявшейся в воздух пыли. «Все хорошо, просто даже я бы так не сказал сейчас». «Да...» — протянула сова, после чего ушла в сторону столовой, пропала на минуту, а потом вернулась оттуда с деревянным стулом, на который и уселась. «Что будем делать, товарищи дорогие?» «Откуда деревянный стул?» — уточнил я у нее кивком головы, указывая на деревянное изделие. «Вроде бы у нас только каменные лавки были». «Скажи спасибо Юре, когда он возродится». Нейтрально, без каких-либо эмоций, ответила девушка, после чего несколько раз поерзала на стуле, более удобно устраиваясь на нем. «Я могу так долго сидеть и прохлаждаться, но нам надо придумать план, как мы будем дальше действовать». «Тут сова права», — кивнула Элис, стоявшая около одного из проходов в глубины логова. Ее силуэт, интересно, переливался в свете играющего пламени жаровин. «То, что мы забаррикадировались ценой жизни нашего стрелка, особо много преимуществ нам не дает. Во-первых, у нас ограниченные запасы еды, долго мы тут сидеть не сможем. Даже у нас в скрытых параметрах есть шкала насыщенности организма. Ну и со временем штраф будет накладываться на скорость восстановления запаса выносливости. Во-вторых, рано или поздно Легион Империи сможет разобрать завал, а мы к этому времени не сможем сражаться из-за ранее мною сказанного обстоятельства. В-третьих, почти 1500 измученных беженцев сейчас в 20 километрах отсюда ожидают исхода этой битвы. Воинов там от силы около сотни. Что с боевым легионом Империи, в котором, если верить справкам, примерная численность воинов составляет от 2 до 10 000 человек. Не думаю, что на нас направили с 1-го по 3-й легионы. Может, какой-то недоукомплектованный 7-й или 15-й, но все же это имперский легион. Они свои цели выполняют или подыхают. Видела я разок на фарме, как один легион столкнулся с воинством северных кланов. «О-о-о!» Сразу оживилась сова, которая все это время с мрачным выражением лица смотрела на играющие языки пламени. «Помню, смотрела те видео. Там такое сражение лютое было, но там лишь его краткая часть. Расскажешь?» «Ну, а почему бы и нет?» – пожала плечами девушка. «Все равно у меня выносливость почти на нуле, от меня толку будет мало». «Да, думаю, у всех так, ведь так?» «У меня около 1/3, – дернул я одним плечом. Так что да, надо немного передохнуть. А вы как? А то стоите с таким видом, что мы инопланетяне какие-то и разговариваем на непонятном для вас языке». «Но...» – протянул Дархан, закатив глаза. «Примерно так я и думал. Как эти два думали, я не знаю». «Короче», – махнула слегка одной рукой девушка, привлекая к себе внимание. «Тогда сражение было изначально не в пользу легиона Империи. Они делали марш-бросок из одной крепости в другую, соответственно, они были по большей части уставшие. Всего легионеров в том бою было около 3000, то есть штатно легион был полноценным, но можно было укомплектовать также дополнительными отрядами. Но не в этом суть. Тогда на легион неожиданно напали воины сразу 3 кланов. По самым скромным подсчетам, около 12 000 воинов. Единственный минус воинов северных кланов заключался в том, что у них не было единого командования, из-за чего они часто мешали друг другу. Так вот, когда только арьергард одного из кланов был на подходе, имперский легион уже перестраивался в боевой порядок. С сенсорами, магами, которые чуют противника на расстоянии, сложно застать врасплох. Тогда огромную роль сыграли маги. Они просто на подходах выжигали противника. Сначала они создали трудности для подхода. Всю землю превратили в торфяные болота перед легионом. А потом начали просто, не жалея магической энергии, накрывать всю площадь перед легионом. Сам легион стоял в круговой обороне, прикрывая лучников и магов. Мало кто до них дошел, мало кто в легионе погиб до одного момента. Именно в этот момент я вышла на звук боя. Была я на холме примерно в 1 км от всего происходящего. Северные воины, точнее их шаманы, смогли призвать какого-то аватара, который 1/3 легиона одним своим взмахом руки отправил на тот свет. Просто один взмах руки и огромный столб света испепелил 1000 воинов. Но самое интересное, что и имперские маги не сплоховали. Они сконцентрировали огромное количество заклинаний в одной точке, а потом устроили локальный Армагеддон, уничтожив площадь в 10 гектаров. Чего там только не было. Молнии, метеориты, просто огненные шары, землетрясения, сгустки сконцентрированной магической энергии. И все это било с такой мощью и скоростью, что просто было невозможно просчитать, сколько тогда заклинаний было применено. Но это легиону не помогло. Аватар вычислил, где именно стояли маги, и просто телепортировался туда, взрывая себя и всех магов, которые успели закрыть себя в защитном куполе. Потом 2 армии просто были вынуждены разойтись. Обе были обескровлены. «Хм», — прищурился я, смотря на девушку. «Ведь она это не просто так рассказывала, смотря почти все время на меня». «Я понял твой посыл, но тут надо подумать, как именно можно поступить». «Я ничего не имела сейчас в виду», — усмехнулась девушка, выставив ладошки вперед, помахав ими в разные стороны. «Просто интересный рассказ ради того, чтобы скоротать время. Вот и все». «Ага», — кивнул я, не веря ей в полном объеме. «Но не могла она просто так рассказывать это». «Из всех, кто тут был, только у меня был магический дар, и то он был ограничен, ведь я его практически не развивал. Возможно, этот момент настал, и надо попробовать что-нибудь сделать». «Не знаю», — тяжело вздохнул я, растерев лицо одной рукой. «Нужно придумать, как именно я смогу накрыть многих воинов Легиона, чтобы они отступили. Я не всемогущ, я не аватар какого-то божества. Я лишь несколько сильнее толпы игроков, но не более». «Запомни ты уже, наконец!» Подошла ко мне девушка и положила мне на плечи обе своих руки. «Ты не один. Ты хороший человек. Я даже больше, чем в этом уверена. Ты хороший семьянин, отличный, наверное, отец. По тебе видно, что ты хочешь своими руками создать хорошие условия для всех нас. Но ты не один. Не стоит рвать, не стоит всю ношу брать на себя. Дай нам время, и мы что-нибудь придумаем. Поверь». «Да блин». Положил я свои ладони на ее запястье. «Я просто привык, что все время приходится работать одному. Я не привык сидеть у руля, не привык руководить. Да, может, я несколько перераспределил обязанности, но все равно все основы управления всем нашим логовом лежат на мне. И я должен защищать тех, кто не может защитить себя сам». «Какие вы скучные». Вскочила сова и подошла к нам, а потом отвесила мне подзатыльника. «Что-то ты мыслить начал нормально, как обычный человек. А ну давай, включай уже опять в себе иного. Давай вытворяй всякую хрень несусветную. Ты же как-то всегда умел выпутываться из всех передряг. Вот и сейчас выпутаешься. Но только мы тебе при этом поможем. Идеей, советом, руками, мозгами. Да чем угодно мы тебе поможем». «А вот подзатыльник лишний был», – процедил я сквозь зубы, ядовито улыбаясь. «Но спасибо. Помогло. Есть у меня одна идейка». «Дархан!» «Да, мастер!» – сразу подошел ко мне помятый кузнец, у которого реально руки были по локоть в крови. Да и сам он выглядел так, словно вылез из лужи крови и грязи. «Да и как все мы тут?» «Проверь шахту!» «Не верю, что это просто шахта в никуда. Когда мы зачищали второй уровень, внизу была же орда всяких тварей!» «Я понял», — кивнул Дархан, развернулся и уже хотел уходить, как остановился и повернулся снова в мою сторону. «Разрешите, со мной пойдет также Кожевар. Мне просто нужен помощник». «Да», — кивнул я. «Но сперва оба отдохните как следует. Мне не нужно, чтобы вы там слегли из-за истощения. Повар! Проверь запасы, сделай ревизию, распредели все так, чтобы нам хватило еды минимум на 10 дней. Не забывай про женщин и мелких ящеров внизу. Понял?» «Понял», — кивнул он. «Мне сейчас накрыть? Быстрее все восстановимся». «Да, накрой. Я пока постою на страже, вдруг эти уроды решат прорваться. Остальным марш жрать, чтобы у всех пузо отвисало от сытости». «Вот это уже тот иной, которого я помню», — усмехнулась Элис и самая первая пошла в сторону столовой. «Но пожрать надо, тут ты прав». «Да, кучка изгоев против целой армии. Это уже даже для игры выглядит сюрреалистично, не то что для реального мира. Конечно, у нас ничего не получится самостоятельно, но можно привлечь третью, неигровую сторону. Открыть, так сказать, третий фронт». Стоя в центре своего бывшего тронного зала, я пристально наблюдал за кучкой камней и слушал все, что можно было услышать по ту сторону. До моего слуха доносились лишь краткие обрывки фраз. Командиры отдавали приказы, воины вопили от боли и ужаса, кто-то от ярости и гнева. Видимо, демоны усилили свой натиск, увидели, что Легион сейчас не ожидает мощного напора на нас, и, возможно, им показалось, что его будет легко одолеть. «Оу-оу!» Еле устоял я на ногах, когда все подо мной начало трястись, причем эта тряска закончилась так же неожиданно, как и началась. Похоже, маги Империи вступили в бой. «Там все хорошо!» – донесся крик одной из девушек со стороны столовой. «Да!» – крикнул я в ту сторону и продолжил свое наблюдение. По сути, тронный зал сейчас олицетворял все то, что происходило со мной и моей фракцией. Трон разрушен, повсюду следы битвы, где-то даже пятна крови видно. Вот он, мой успех. Вокруг меня. Все, чего я добился, может быть легко разрушено. И правда, один я со всем этим больше просто не смогу справиться. Нужна армия. Нужна большая армия и нужны союзники. Одного Майна будет мало. Нужен еще посол. Нужно будет отправить их на поиски возможных союзников. Нужно будет созвать всех, кто согласится помочь, а потом устроить для империи ее самые худшие дни в истории. Но для начала нужно дождаться его. А он с Буцефалом вроде как. Эх, вот с ним бы я сейчас с радостью пообщался, хоть он и несет ахинею похлеще меня. «Ты что-то опять какой-то серьезный», — подошла ко мне Элис, у которой был довольный вид. «Что-то случилось?» «Нам нужна армия. Нам нужна своя страна», — слегка безумно улыбнулся я. «Мы создадим ее на руинах Империи. Вот только можно руины устроить не своими руками, а чужими». «Ты хочешь устроить хаос? С помощью подземных тварей, о которых ты говорил?» Нахмурилась девушка и более пристально уставилась на меня. «Если это так, то ты выжил из ума. Они тебя не будут слушать». «А мне и не надо, чтобы они меня слушали. Мне надо, чтобы они просто вырвались на поверхность». Еще шире улыбнулся я. «А тут дело простое. Нужно лишь построить для них сплошной коридор на поверхность». «А как ты это сделаешь, если мы устроили завал?» Еще больше нахмурилась девушка. «Ты же понимаешь, что просто они могут заполнить наше логово. Тогда нам их ни за что отсюда не выкурить. Да и мы будем просто обречены». «У меня есть план, не переживай». Повернулся я лицом к девушке. «Но сначала надо, чтобы Дархан нашел то место, откуда эти твари смогут пойти к нам в логово. А после этого уже можно будет думать насчет локального прорыва». «С огнем играешь», — вздохнула девушка и отошла от меня, усевшись на тот стул, что ранее принесла сова. «Хотя ты всегда играл с огнем, тут ничего удивительного». «Главное, чтобы план сработал», — уже со спокойным выражением лица сказал я, скрестив руки на груди. «Для этого должно много обстоятельств произойти именно тогда, когда мне это понадобится». «В смысле?» – уточнила девушка. «Надо, чтобы к тому моменту, когда мы будем готовы организовывать прорыв тварей, имперцы начали прорываться к нам. Тогда для обеих сторон это будет неожиданностью, и начнется очень кровопролитная битва. В этот момент мы все должны будем сидеть в укромных местах, так, чтобы ни нас, ни наших мирных жителей не затронула эта беда. При этом кто-то должен будет контролировать поток тварей, вовремя его оборвав подрывом шахты. Если этого не произойдет, то будет такой хаос, который никто не сможет остановить». «А может, не надо?» – с толикой истеричности спросила Элис, дернув уголком губ. «Ты точно уверен в своем плане?» «Нет», – улыбнулся я. «Но нам больше ничего не сделать. Просто силы не равны. Если и устроить конец света, то на наших правилах. Пусть Империя познает боль, а то зажрались уроды». «Ты сумасшедший», — помотала головой в разные стороны девушка, а потом и сама улыбнулась. «Хотя, чего тут удивляться? Ты всегда был не от мира сего». «Все мы не от мира сего». Слегка покивал я, держа на лице легкую улыбку. «Просто кто-то это показывает, а кто-то скрывает за вуалью нормальности. Мне никогда не нравилось быть нормальным, но и выделяться я не любил. Только если уж совсем из себя выводили». «Ладно», — оторвалась от стенки девушка и подошла ко мне. «Чего надо делать-то? Надо начать хоть обязанности распределять. Когда восстановимся, тогда и начнем работать сразу без задержек». «Как все поедят, зови их ко мне. У меня уже есть в голове нужная картинка, как нам действовать». Конец 23 главы.